Глава 4. Бритва Оккама. «Учись, мой сын. Наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни». Александр Пушкин. Борис Годунов. Когда я, обвешанный сумками, как отступающий оккупант, вышел из электрички, то сразу заметил худую нескладную фигуру мага-библиотекаря. Он, подняв воротник, видавший виды куртежки, сжался к билетной кассе, прячась от холодного мартовского дождичка. Как говорит моя племянница, типичный ботаник. Особенно нелепо смотрелась старая теплая шляпа, красовавшаяся на голове. Таких не носит уже лет 40. «Борис Федорович велел надеть», — улыбнулся Алексей, заметив мой взгляд. «Пожертвовал из своих запасов». Он схватил часть моей поклажи, и мы двинулись сквозь тающий в сырых сумерках переулок. Под ногами хлюпала ледяная вода, в окнах домов нигде не было видно света. Жизнь придет сюда лишь с наступлением тепла, а сейчас здесь обитают лишь сторожа и призраки прошлого. Такие, как дядя Боря. Только один огонек на неприветливой улице все же светился. И светился для нас. Еще со станции я заметил перемену в своем спутнике. Алексей был разговорчив и находился явно в приподнятом настроении. Он сообщил, что дядя Боря, отправив его помочь мне, сам взялся приготовить ужин к нашему приходу. Сказал, я лично организую и проведу этот симпозиум. Прозвучало очень многообещающе. Чего уж там многообещающего? На всякий случай поинтересовался я. Устроит лекцию часа на два старый преподаватель. Симпозиум предполагает, скорее, обмен мнениями, возразил бывший книговед. Кроме того, в древности этим словом называли дружескую попойку. Эх, гуманитарии, гуманитарии, вы все еще верите словам, даже таким безобидным, как симпозиум. Я сказал об этом Алексею. Он посерьезнел и возразил. Нет ничего более неизменного в этом мире, чем слово. Слова доходят к нам через века и континенты. Что самое непостижимое, слова бессмертны. Уходят понятия, которые они обозначали. Исчезают вещи, а слова живут нередко в новом обличии, однако при этом несут в себе и свое прошлое, скрытое от непосвященных. Я промолчал. А в Алексее, видимо, уже заговорил его вторая ненаучная специальность, он все более воодушевлялся. «Вот вы на каком языке говорите?» «На русском. А чьи слова употребляете?» «Слово «табак» пришло из аравакского языка, слово «шоколад» и «томат» — из ацтекского. 4 века прошло, как сгинули эти народы, а слова живут. Маги утверждают, что если познать истинный смысл слов, то можно получить большую власть». «С этим трудно не согласиться», — подтвердил я. «Мне приходилось сталкиваться с людьми, познавшими истинный смысл слов и пытавшихся получить от этого хоть что-нибудь. Увы, прокурор ничего не смыслил в магии и квалифицировал их действия как шантаж со всеми вытекающими отсюда последствиями». «Силы, вызванные магом, часто обращаются против неопытного адепта», — охотно поддержал шутку мой спутник. «Это аксиома», — и без всякой паузы добавил. «Вот ваши родители назвали вас Леонид, Львиной. Вы и пошли, вопреки всем установкам, в военную службу, да еще в розыск. А мне досталась от предков фамилия Дорогокупец. Может, она и занесла меня из библиотечной тиши в торговлю?» И далее, хотел добавить я, но промолчал. Неисповедимы жизненные пути. Зачем-то же скрестились наши дорожки. Обещанный дяде ужин оказался воистину философским. На столе красовались испеченные в камине картошка, ржаной хлеб и баночка горчицы. Симпозиум есть симпозиум. Посреди этого великолепия царила водка, весьма по-интеллигентски перелитая в графин. «Ну вот, молодцом», — одобрительно сказал дядя, проводя рукой по моей многодневной щетине. «Еще немного, и можно будет подравнивать». Из-за этой самой щетины мне и пришлось срочно убираться на дачу. Сестра уже косилась на меня с подозрением и осторожно принюхивалась, пытаясь уловить запах спиртного, да и на улице люди сторонились. Поэтому, когда я объявила намерение на пару недель отправиться к дяде, все сразу успокоились. Под бдительным оком старого педагога не забалуешь. Выпили. Водку полагалось закусывать ржаным хлебом, обильно смазанным горчицей. Потом перешли к картошке. Она была великолепна, рассыпчатая, румяная, с настоящим запахом костра. Я потихоньку настроился на романтичный лад. Дядя, налив во второй, отодвинул графин. «Теперь поговорим о деле. Нужно иметь ясную голову». в который уже раз пришлось поразиться умению бывшего преподавателя научного коммунизма что-либо организовывать. Ведь все продумал до мелочей. Простую и легкую, при этом сытную пищу, не туманящую голову, каплю алкоголя, чтобы снять напряжение и расслабиться. Да и может ли быть преподаватель бывшим, даже если вешал на уши лапшу научного коммунизма? Прежде всего, в этой истории нам нужно уяснить следующие вопросы. Были ли ценности вообще? Кто, когда и почему их спрятал? Последнее. Почему не забрал? Опытный лектор сделал паузу. У нас пока одни предположения. Очень легко допустить, что ценности были. Спрятал их, по-видимому, управляющий, известный нам под псевдонимом Отто Клюге. Сделал он это, скорее всего, в год революции, а сам убрался в Инзу, за 200 километров от места событий. Это обстоятельство и помешало ему воспользоваться кладом. Ну а тайну свою он доверил некому старику, который, в свою очередь, не смог ничего найти, так как не осталось никаких ориентиров. Это наше предположение. Теперь попробуем перейти к фактам. Я вкратце обрисую канву событий, а вы следите за ходом моей мысли. В феврале 1917 года свергли самодержавие. Не буду останавливаться на этом подробно. Коснусь лишь того, что может иметь интерес для нас с вами. По всей России прокатилась волна погромов усадеб и захватов помещичьих имений. Но обратите внимание, никто не знал, надолго ли это. Ценности могли быть припрятаны уже тогда. Если это так, то что мы имеем? Дядя Боря смотрел на нас почему-то с усмешкой. Вопрос показался мне несложным. Прятали ненадолго, а, следовательно, вряд ли слишком надежно. Ведь так или иначе имение находилось под присмотром, в случае чего похитителя бы быстро нашли. Ответ достойный твоего деда. Он мыслил именно так. Выстраивал алгоритм или-или. И так и шел к цели, отбрасывая неверные версии. Уж если дядя потревожил тень своего покойного тестя, значит, он разошелся не на шутку. Дед был химиком, профессор, доктор наук. Собственно, и дача, на которой мы сейчас сидели, принадлежала некогда ему. Я деда не помнил, но, судя по рассказам родственников, был он человеком очень умным и ироничным, как все представители естественных наук. В разного рода идеологиях он видел лишь помеху для нормальной работы, поэтому над дядей Борей с его научным коммунизмом всегда посмеивался, а отца побаивался. Говорят, в своей сфере был большой авторитет, едва в академике не угодил. Возможно, и угодил бы, уделяя побольше внимания научному коммунизму. Сейчас дядя Боря, видимо, как раз вступал с тестем в заученный спор. Я не ошибся. Нам не нужно ничего знать. В общем, в принципе, мы должны совершенно точно вычислить вероятность одного конкретного действия, поэтому нам не требуется строить бесконечные версии. Мы должны свести все к одной единственной. В философии это называется «бритва Оккама». «Дядя, будьте милосердны к человеку, 14 лет прослужившему в вооруженных силах», — взмолился я. «Вы что, анекдот не слышали? Поезд прибывает на второй путь. Для офицеров и прапорщиков, повторяем, поезд прибывает на третью-четвертую рельсы. Нам все надо объяснять конкретно, а вы — бритва Оккама». Библиотекарь засмеялся. «Ты, Леонид, совершил ошибку, начав строить версии до того, как узнал все факты. Ведь, согласись, следовало подождать, пока не выяснится, что было дальше». Крыть было нечем. Попался, как солдат первогодок. «Теперь вернемся к нашим баранам. Советская власть в Сызрани была установлена 10 ноября 1917 года мирным путем. Только спустя полгода регион попал в эпицентр гражданской войны. Чувствуете, куда клоню? Вот тут записал себе даты. 17 июня Сызрань взята отрядами Комуча при поддержке мятежных чехословаков. 10 июля освобождена 1-я революционная армия Тухачевского. 13 июля повторно взята белыми. 3 октября снова и уже окончательно красными. Так что время укрытия ценностей может сильно колебаться, а следовательно, и способ укрытия. Но ведь старик сказал Леониду, что сокровища зарыты. Он же говорил: «Покажу, где копать», — подал голос Алексей. «Почему обязательно зарыты? А замурованы в подвале или погребе? Утоплены в колодце, который затем обвалился? Мы ведь, в конце концов, ничего не знаем об этой усадьбе. Там наверняка было полно мест, куда можно прятать. В любом случае, нам неизвестно то, что было известно тому старику. Ему было достаточно плана, чтобы указать место клада. Нам, помимо этого, нужно вычислить максимально точно время захоронения ценностей и что они из себя представляли. Исходя из этого, мы сможем узнать и предположительный способ, которым все это проделали. А это уже значительно сузит спектр поиска. Как говорил академик Обручев, сначала ищи в книгах, а потом иди в поле. Эта фраза тоже была сказана неспроста. По семейному преданию ее любил повторять дедушка. Он преклонялся перед Обручевым, был даже знаком с ним лично. Где-то на полках нашей библиотеки, хранившейся теперь здесь на даче, стояла книга с дарственной подписью великого академика. Может быть, и я угодил вместо факультет переводчиков в розыск именно потому, что в детстве зачитывался землей Санникова. Теперь нам предстоит с максимальной тщательностью выяснить все, что происходило с февраля 1917 по февраль 1919 года в треугольнике, ограниченном городами Симбирск, Сызрань, Кузнецк. Это территориально. Возьмете карту и выпишите список более мелких населенных пунктов. Отдельно составьте список тех, которые находились в округе 25 километров от усадьбы. Дядя разлил водку, но горчицу не открыл. Значит, разговор не окончен. Теперь воинские части. Нас интересует 1-я революционная армия, 15-я Инзенская и 24-я железная дивизии, а также белые отряды Капеля и чехословаков. Именно они вели боевые действия в интересующем нас районе. Выстроенная диспозиция была стройной и исчерпывающей. Я покосился на закрытую баночку с горчицей и поинтересовался. «А почему крайней датой указан февраль 1919-го?» «Потому что в марте весь регион был охвачен страшным крестьянским восстанием. Тогда уже всем было не до сокровищ». Дядя открыл горчицу и поднял рюмку. Он словно помолодел лет на 30. «За удачу!» Я прикрыл глаза и негромко подхватил. «За ветер удачи! За ветер добычи!» Мы ощутили себя флибустьерами, отправлявшимися в море в поисках несметных сокровищ. И пусть наши моря — это пока что моря книг, все равно тайна также манит и надежда окрыляет. Не теряй надежды, сын земли. Ржаной хлеб с горчицей был невероятно вкусен. В камине догорал огонь. Дядя задумчиво добавил. «Вам предстоит продираться через самые дремучие дебри, какие только могут быть на свете. Через дебри истории». «Что только не делалось, чтобы сбить с пути человека, отважившегося пуститься в этот неверный путь в поисках истины. Более поздние историки все искажали в угоду политическому моменту. У очевидцев была у каждого своя правда, да и какая может быть правда в гражданской войне?» Дядя замолчал и долго глядел на огонь. «Есть нить Ариадны, которая не даст заблудиться в этом лабиринте правд. Можно говорить неправду, писать неправду, но петь неправду нельзя. Узнай, что поет человек, и ты поймешь, что у него на душе. Знаете, какая песня была самой популярной в годы Гражданской войны? Думаете, «Интернационал» или «Боже, царя храни»? «Трансвааль». Помните, еще в школе проходили? В романе «Разгром». «Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне». Она написана была за 18 лет до этого во время Англо-Бурской войны, а вот запела ее вся Россия в Гражданскую. О горящих селениях, о сыновьях, уходящих на войну. Люди пели не о Южной Африке, они пели о России. Мне подумалось, а что поют в современной России? И с ужасом поймал себя на мысли, ничего не поют. Мне стало не по себе. Так, может быть, уже и нет больше никакой России? Просто мы не замечаем этого. Ведь исчез же вот так внезапно могучий и страшный всему миру Советский Союз. И мы удивились даже, а был ли мальчик? Я спросил об этом дядю, он грустно улыбнулся. «Современникам не дано понять свою эпоху. Большое видится на расстоянии. Вспомни бритву Оккама. Не строй версий, когда не хватает информации. Помни главное, что бы ни случилось, нужно жить для людей. Смотрел «Белое солнце пустыни»? В чем секрет его популярности? Да потому что нет там никакой лишней идеологии. Отставной, обрати внимание, отставной, то есть частное лицо, красноармеец. Сухов, басмач Саид, добывший таможенник, с ухватками белогвардейца Верещагин защищает совершенно чужих им женщин. Даже знаменитая фраза «За державу обидно» звучит там явно в ироническом контексте. Плевали они все на эту самую державу. Сгинула она, ну и черт с ней, а дружба, честность, порядочность и доброта никогда не исчезнут. Я это понял слишком поздно, когда уже ничего нельзя исправить. Не было возле меня рядом в молодости старика Окама, который сказал бы: «Не ищи второстепенного, когда есть главное». Перед тем, как лечь спать, я достал четки, подаренные некогда памирским шейхом. Может, этот мудрый человек спас меня, поделившись однажды истиной, открытой за 6 веков до него английским философом. Только сформулировал он ее немного иначе. Легко умереть за идею. Трудно найти такую идею, за которую стоило бы умирать.